и камни, из которых сложена дорога, будут большими, гладкими. Здесь он передаст сумочку единственного и будет повторять прямо на ходу эти странные слова. Добежав до поворота, Часки сплюнул зеленую от листьев коки вспенившуюся слюну и словно на крыльях полетел по плавно спускавшейся вниз ровной дороге. Он уже видел каменное здание поста, рядом с которым на платформе дымил сигнальный костер, маленькие фигурки людей, шевелившиеся между домом и костром. Наконец он разглядел того, кто уже ждал его на дороге, чтобы продолжить стремительный полет к священному городу Куско. Громко, теперь уже в полный голос, стараясь приспособить к ритму своего бега такие неудобные слова, он повторял их снова и снова, словно боялся, что они ускользнут от него в самый неподходящий момент. Он убежал от станции на целый полет стрелы, пока Часки трижды, как полагается, без запинки, повторил эту проклятую фразу. Вернувшись трусцой к станции, он лег прямо на траву, закрыл глаза рукой от подымавшегося все выше и выше палящего солнца и попытался заснуть. Но усталость с посланием единственного Часки бежали из последних сил, и листья коки, которые он начал жевать с того самого момента, как дозорный увидел сигнальный дым, отгоняли сон. Он никак не мог забыть эту непонятную, так страшившую его фразу, хотя прежде с ним никогда не случалось подобного. Передав сумочку эстафету и выкрикнув ключевое слово, он сразу же терял его, словно оно осталось лежать там вместе с кипу. Вдруг он с ужасом увидел, как из пурпурной сумочки единственного к небу устремился дым. Но это был уже сон. Сигнальный дым, как всегда, появился неожиданно. Ждешь его, ждешь, а появляется он, когда хоть на мгновение забудешь о нем. Дым медленно выползал из глубокой впадины между вершинами двух гор, ближняя из которых закрывала пологим склоном эстафетный пост. Именно оттуда сегодня утром уже пришло послание. Дым был желто-бурым, а это означало, что Часки снова принесет послание единственному. Взяв охапку тонких ветвей, что лежали огромной горкой справа от костра, Часки-комаек стал осторожно укладывать их на маленькие язычки пламени, которое никогда не угасало. Он отвечал за это, как и за все, что случалось на посту. Убедившись, что пламя, разгораясь, дает хороший густой дым, начальник поста взглянул на молодого Часки, спавшего прямо на земле между костром и домом. «Ничего не поделаешь, придется подымать именно его». Он успел поспать больше, чем остальные. 6 эстафет за несколько часов. Такого он не помнил за годы долгой службы на посту. А у него было только 5 часки. Вот и приходится подымать того, кто пришел сюда первым. Он больше других отдохнул. «Вставай! Эстафета единственного!» Часки-комаек хотел потеребить за плечо молодого Часки, но не без удивления увидел в упор смотрящие на него широко открытые глаза. «Вставай!» Можно было и не повторять приказ. При слове «единственный» бегун уже был на ногах. Он даже успел заложить в рот пару листьев коки, поспешно разжевывая их, чтобы побыстрее испытать живительную силу их сока. Но напряженная готовность внезапно сменилась недоумением. Комаек понял и показал рукой на север, где все выше и выше подымался огромный столб дыма. «Побежишь дальше на юг. Все Часки ушли на север. Ты первый пришел, первым уйдешь. Иди на дорогу», — добавил он с едва заметной теплотой в голосе. Юноша был из одного с ним Айлью.